«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня под музыку замечательной группы «Николай Коперник» из альбома «Родина» мы будем говорить о нашей большой родине, о большой России, которая временно называется невнятным, не очень таким симпатичным понятием СНГ. Когда мы говорим о том, что Россия — это Российская Федерация, мы, наверное, как бы просто подписываемся в полном незнании нами ни истории нашего государства, ни осознания наших, собственно, исторических и пространственных границ. Россия в рамках Российской Федерации исторически существует совсем недолго после катастрофы распада Советского Союза, и не она является нашей родиной, потому что те люди, и русские, и украинцы, и казахи, и белорусы, которые живут сегодня в отдельных государствах, не, конечно же, все выходцы из одного и того же мира, из одной и той же цивилизации, из одной и той же страны. И поэтому родина у нас, возникла она не в советское время СССР, а Советский Союз просто был продолжателем по территории, по своим границам Российской империи, которая постепенно складывалась на протяжении веков. И когда в 91-м году на месте Советского Союза образовалась целая группа 12 независимых, на основании 15 республик, 15 независимых государств, прибалтийские три страны вышли раньше, конечно, это было не строительство новой государственности, а распад старой. Вы знаете, все-таки есть большая разница между созданием чего-то нового и просто утерей старого. Ну, например, является ли новым организмом, новым видом жизни рука или нога, или ухо, или отдельно голова от туловища? Очевидно, не является. И прежде чем оторванная рука станет полностью самостоятельным организмом, должно произойти какое-то чудо. Иногда действительно государство возникает в процессе распада других государств, империй или таких гигантских цивилизационных анклавов, но, как правило, этому предшествуют какие-то национальные идеи, некие война, подчас национально-освободительная, когда народы доказывают, например, с оружием в руках, организовавшись, что они не хотят больше жить в составе того или иного государства. Это трагически часто бывает, но, по крайней мере, несмотря на то, что распад, иногда происходит, все-таки в те периоды, когда люди собираются и доказывают свое право на обладание национальным государством, они приводят определенные аргументы. Вот страны СНГ, включая Российскую Федерацию и наше ближнее зарубежье, нигде не продемонстрировали такой воли к самостоятельности. 17 марта 1991 года все жители всех республик, кроме прибалтийских, Советского Союза проголосовали за сохранение единого государства. Потом, когда в России началась фундаментальная смута, связанная с эпохой такой, прости господи, на ночь не хочется вспоминать, ельцинского правления, тогда политические элиты, внезапно только что воспитанные в советском единстве, в коммунизме, в единстве общих моделей, общих стандартов, вдруг решили воспользоваться как один вот этой неразберихой для того, чтобы основать свое собственное политическое государство. Так возникло СНГ. Страны СНГ не создавались, они не строились, они не созидались. Это продукт расчленения единого организма, единого тела. И фактически это продукт коррупции, потому что коррупция этимологически обозначает именно распад. Вот коррупция СССР породила СНГ. Так вот, прошли тяжелые вот годы, почти 20 лет, меньше, конечно, с эпохи создания так называемого СНГ на месте единого государства. И сейчас в рамках СНГ продолжаются, развиваются, набирают силу даже такие процессы недоумения. Хорошо, что же теперь? Вот СНГ, вот там 12 независимых государств плюс Туркмения не входят в состав СНГ, а является ассоциированным членом, по сути, наблюдателем. Что они собирались недавно, мы знаем, в Душанбе, где одновременно проходил саммит саммит стран Евразес, саммит ОДКБ. Это активно комментировалось. Там очень много было принято серьезных документов. Самое важное, что не очень понятно многим, что для нас постсоветское пространство. Я думаю, что правильно говорить в этом смысле не о, даже не СНГ использовать термин или постсоветское пространство, а говорить о большой России. Вот да, в таких границах, приблизительно в границах стран СНГ существовало очень устойчивые долгие века российская цивилизация, которая включала не только русскую цивилизацию, русский народ, но и множество примкнувших к нам народов, которые разделяли с нами наши цивилизационные ориентиры, которые связали судьбу свою с нами, как писал один, кстати, теоретик татарского национализма Исмаил Гаспринский. Он говорил, что у татар и у тюрок, евразийских тюрок и русских, общая судьба. Вот на самом деле Большая Россия объединена не столько этносом, сколько общей судьбой. Это единая цивилизация. Так вот, мы должны понять, что такое СНГ. Это не просто колонизированные русскими земли. Это братство народов, объединившихся в разные периоды и по разной логике, в разных исторических условиях и для разных целей, но объединившихся, чтобы идти вместе. И вот, когда эта государственность преодолевала сложные периоды, драматические периоды, в которые страдали отдельные народы, и многие говорят, что вот в сталинские периоды пострадали этносы, многие, которые входили в состав СССР, но пострадал в огромной мере русский народ, и, может быть, больше всего, потому что пропорционально он был больше, и поэтому и страданий, и боли, и пыток выпало на него больше. И никак нельзя уж поставить русским вину, что они вышли из сталинских репрессий чистенькими, бескровными, а их жертвами оказались только другие народы. Ничего подобного. Основное бремя репрессий легло как раз на русский народ, на русскую традицию, на русское крестьянство, которое было фактически истреблено вот этими экспериментами. Может быть, эти эксперименты были исторически необходимы, тем, поскольку индустриализация диктовалась, потребность индустриализации диктовалась внешней угрозой, и кто знает, можно ли было осуществить ее иными средствами, тем более, что коммунисты восстановили в значительной степени утраченную теми демократами февральскими 17-го года, либерал-реформаторами того периода, наши позиции в государстве, не выдержало испытания царская монархия, политического испытания, и в значительной степени геополитические позиции при советской уже империи, при советской России были отвоеваны. Но цена, которая была заплачена за это, была, конечно, колоссальной. И основная цена легла на наш русский народ. Так вот, лучше называть пространство СНГ нашей общей родиной, большой России. И, ну, не все, конечно, страны так думают. Многим понравилось быть независимыми. И, тем не менее, в рамках СНГ, в рамках этой большой России сейчас все больше и больше обозначаются два геополитических полюса. К одному полюсу, в который входят страны Евразес. Это очень важное понятие. Многие говорят, ну, это какой-то аббревиатура, нам неинтересно, Евразес. На самом деле, давайте внимательнее приглядимся к этому сокращению Евразес, Евразийское экономическое содружество. Это на самом деле не просто формальный договор между рядом стран СНГ. Это воля нескольких государств новообразованных вот в процессе коррупции СССР, распада СССР, которые высказывают свое желание в будущем объединиться на новых условиях. То есть заново вернуться к той общности судьбы, которая была утрачена в 91-м году. Это очень важная вещь. И важно, что инициатива идет как раз не столько даже из Москвы, сколько из Астаны, из столицы Казахстана, поскольку Нурсултан Назарбаев, президент этой страны, как никто другой из лидеров того времени, 90-х годов, ясно в 96-м году осознал необходимость новых интеграционных процессов. Он осознал, что вот это большое пространство, единое пространство, не может существовать в виде такого условного расчлененного расчлененные территории, поскольку если мы не объединимся, то станем марионетками каких-то посторонних чуждых сил. Именно Назарбаев провозгласил идею Евразийского союза, и на его идеях было основано Евразийское экономическое содружество Евразес. Очень важно, что именно казах стал сейчас вот в Душанбе Таир Мансуров руководителем, исполнительным секретарем СНГ. Он был послом в России, Таир Мансуров. Мы с ним очень сотрудничали активно в рамках евразийского движения, убежденный евразиец. Так вот, сейчас как раз раз мы дошли до того, когда идеи Назарбаева начинают действительно входить в силу. К Евразес относятся еще белорусы, киргизы, и в Евразес вступил 2 года назад Каримов с Узбекистаном. По сути дела, эти страны Евразес – это и есть основа того процесса, когда мы будем возвращаться к нашей большой России, к тем естественным границам нашей цивилизации, которые намного превышают границы Российской Федерации. Конечно, на каждом этапе объединение происходило исторически по-разному. Когда-то мы были, наши народы, наши земли, наши территории, наши культуры были объединены общностью Золотой Орды, империи Чингисхана, которая контролировала все эти евразийские пространства, и мы жили с теми тюркскими народами в одном пространстве. А позже многие земли были присоединены уже к набиравшей мощь после 16 века, 15 века России, Московской Руси, которая стала новым ядром новой интеграции. Потом были где-то завоевания, где-то мирное присоединение народов, где-то вхождение в состав России добровольное. Наоборот, народы прибегали к нам, чтобы спастись, например, от угроз, которые над ними нависали, прося у русских царей защиты и помощи. Во всяком случае, каждый раз по-разному это пространство заново воссоздавалось на новых условиях. А Советский Союз воссоздавался уже совсем на новых идеологических условиях, по иной логике, на основе тогда доминировавшей советской идеологии. Так вот, обратите внимание, веками это пространство, постсоветское пространство, пространство большой России, пространство евразийского континентального сердечной земли, континентального хартланда, как говорят геополитики, всегда было объединено. По-разному, но объединено. И неважно, чья была империя, монгольская ли, русская ли. Это до этого были Хазарская империя объединяла значительные земли. Потом империя Святослава, русского киевского кагана, киевского князя, как тогда называли их каганами, объединила очень большие территории там, нынешней России. Кстати, Северный Кавказ впервые вошел в состав русского киевского княжества при Святославе. Многие, по крайней мере, территории. Каспийские области. Неважно, на какой идеологической основе происходило это объединение. Когда-то это были колониальные завоевания, когда-то и империи, те или иные империи. Но это пространство всегда тяготело к единству. И за периодами распада, расчленения, разрозненности рано или поздно возникала новая сила, новая идеология интеграции. То монархическая, то традиционалистская, то этническая, то православная, то византийская, то советская. И вот сейчас мы стоим на пороге новой идеологии интеграции вот этого же общего для нас пространство, пространство, которое объединено капиллярами, которое объединено историей, которое, в принципе, само жаждет вернуться в состав этого единого цивилизационного блока. Этим и является Евразес. Если мы рассматриваем информацию часто об СНГ, о всяких мероприятиях Евразеса, ДКБ, как что-то постороннее, мы упускаем из виду очень важный процесс. Уважаемые радиослушатели, мы должны научиться понимать, что это касается каждого из нас, что на наших глазах, в наше с вами время политические лидеры, ориентированные на интеграцию постсоветского пространства, воссоздают большую Россию. И если мы не будем понимать их, если мы не будем сопереживать, соучаствовать им, то, безусловно, и им будет это очень сделать трудно. И вот та пассивность, которую я замечаю в людях, которые слушают эту тему, о, Евразес, это неинтересно, евразийство, это такая вот отвлеченная философия, СНГ, это не актуально. Они на самом деле не понимают, что в рамках СНГ растет, набирает обороты процесс восстановления нашей общей державы, воссоздания общей единой цивилизации, общности судьбы, общей цели, общего проекта. Это чрезвычайно важный процесс, и поэтому те мероприятия, происходить, которые недавно проходили в Душанбе, имеют колоссальное отношение ко всем нам. Ведь вам же, наверное, не безразлично, в какой стране будут жить ваши дети. Будет ли она сокращаться, распадаться, или наоборот, будет ли она расширяться, объединяясь с теми народами, которые и раньше жили с нами в общей государственности. И, конечно, сейчас идеология нового объединения требует новых поправок. Советская идеология не действует, имперских амбиций в современной России в прямом смысле нет, мы не можем даже себе позволить какое-то и мечтать или думать о колонизации или завоевании стран СНГ. Наоборот, речь идет о демократическом образовании наподобие Евросоюза, когда различные народы объединяются добровольно, в полном сознании и в полной памяти, в некую, в единую родину, в эту большую страну, которая, собственно говоря, никогда не переставала быть единой, и с каждой вот логикой и этих пространств, логика нашей истории, наших народов, наших культур всегда за периодами развода следовали брачные периоды. Так вот, сейчас, что такое евразийство, если говорить одним словом? Евразийство – это брак народов. Это брак, ну, где-то по расчету, где-то по любви. Но брак есть брак, важен сам институт. И вот объединение этих земель, которые исторически принадлежали к одной и той же культуре и цивилизации, где всех объединял не только русский язык последние века и русская культура, но еще общий евразийский стиль. Знаете, как много общего у русских и казахов, русских и киргизов, русских и узбеков по отношению, например, с славянами для русских, чехами, например, или для с турками, для этих тюркских народов. И когда вот мы попадаем в этот контекст, в славянскую страну или наши тюрки, евразийские тюрки в Турцию, они в этом могут убедиться. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Для тех, кто интересуется более серьезно, более глубоко проблемой интеграции постсоветского пространства, философии евразийского объединения, я рекомендую зайти на наш сайт информационный Евразия.org, куда можно попасть через редирект, набрав в интернете, в браузере простой адрес dugin.ru. Dugin, как моя фамилия, 5 букв. Dugin.ru. И вы туда попадете, и там большой объем массива информации, выложены все мои книги, множество выступлений, статей, мониторинг ежедневный того, как идут процессы вообще и в политические, и в социальные, и культурные, в России, и в Большой России. Или позвонив по телефону 783-6866, 783-6866, в Евразийское движение, где вам предложат большой выбор и литературы, и информации, изданий, посвященных этой теме, Большой России, Великой России, возрождение российской геополитики и то, о чем мы с вами говорим в программе «Русская вещь». Там же, кстати, можно приобрести мой двухтомник, который называется «Русская вещь», где разные аспекты русской исторической традиции, русской геополитики, русской идентичности, русской судьбы описаны. Теперь же мы говорим об СНГ. Помимо той замечательной линии, ориентированной на воссоздание общего государства, за которой твердо стоят Казахстан, Россия, Беларусь, Киргизия, Узбекистан, конечно, есть в семье не без урода, есть и противоположный полюс. Тех людей, тех стран, увы, или тех политических, скорее, режимов, потому что страны-то в целом, народы стран хотят жить вместе в едином цивилизационном поле, которые на самом деле, увы, хотят продолжать процессы коррупции, которые были начаты в эти чудовищные, злосчастные, либеральные, провальные реформы 90-х годов, так называемые демократические, хотя на самом деле демократии этого было мало, просто либо люди некомпетентные, либо просто агентура влияния чужих держав, по сути дела, развалила великую страну, развалила, расчленила единую цивилизацию и взамен не принесла ничего. Это было чисто разрушительные, конечно, реформы. Сейчас мы с ужасом после такого правления Путина, которое было полностью направлено, на мой взгляд, на то, чтобы восстановить позиции, хотя бы немножко заморозить процесс распада и вернуть Россию на орбиту большой политики, большой международной политики, по большому счету. И поэтому Путин и говорит о том, что приоритеты СНГ – это практически один из главных приоритетов нашей внешней политики. Путин задумался о большой России, и все его правление было прямо противоположным тому, что делалось чудовищными нашими руководителями в 90-е годы, которые только разваливались. Сейчас мы начали, по крайней мере, осознавать, что этот развал – это фатальное движение в пропасть, и встали на другой путь. Мы сейчас идем от пропасти, и самое время задуматься как раз о том, что нам мешает вернуться к большой России. Но есть на постсоветском пространстве силы, которые продолжают эту ельцинскую политику развода, распада, разложения и коррупции. Коррупции в геополитическом уже смысле. Напомню, что термин коррупция – это не просто хищение, воровство или мздоимство, это, в первую очередь, распад, разложение. Коррупция от латинского. Коррупция, коррумпере – это означает распадаться, разлагаться, расходиться, разъединяться. То, что смысл коррупции – это разложение души, разложение экономики, разложение нравственности, разложение социальных и экономических норм. А геополитическая коррупция – это как раз то, что произошло с Советским Союзом или с Царской империей в 1917 году – это распад. Так вот, есть второй полюс в СНГ, это полюс так называемый Гуам, полюс, в котором принадлежат нынешняя Грузия, Саакашвили, оранжевая Украина, увы, наша братская Украина, где половина, как минимум, населения просто считает себя русскими и считают себя участниками, все, 90% считают себя членами общей цивилизации. Оранжевая Украина Ющенко входит в Гуам, туда же примыкает Молдова, чьи вина нам мы разрешили опять назад вводить, тоже совсем недавно, и это правильно. Вина-то очень хорошие, только Молдова явно не туда зашла в своей геополитике, поскольку коррупция до добра не доведет ни коммуниста Воронина, ни националиста Саакашвили, ни бухгалтера такого прозападного Ющенко, и Азербайджан. Ну, здесь Азербайджан, наверное, вступил в Гуам, потому что Армения тяготеет к России, является членом ОДКБ, договора о коллективной безопасности, тоже интеграционная структура, только на военно-политическом уровне. И, к сожалению, вот этот странный Гуам, в первую очередь, конечно, Грузия с Украиной, оранжевые режимы Саакашвили, Ющенко. Не будем даже говорить Грузия, потому что в Грузии существует это прекрасный древний православный народ, братский нам народ, который делил с нами долгие века общность судьбы. И когда мы говорим о Грузии, мы должны понимать, всего современная Грузия, которая плюет в Россию, которая стремится как можно дальше от нас уйти, как можно больше палок в колеса процессу интеграции, евразисту ставить, это, конечно, речь идет не о Грузии, и не о грузинах, и не об этой культуре, не об этом народе. Речь идет о политических марионетках. Так вот, этот полюс есть. И здесь мы сталкиваемся с тем, что проект «Большая Россия», проект возрождения Евразийского союза, восстановления цивилизационного, государственного, политического единства на новых основаниях и на новых философских и политических принципах, конечно, чрезвычайно кое-кому не нравится. Давайте подумаем, кому. Что, украинцам он не нравится, грузинам он не нравится, армянам он не нравится? Нет, он не нравится, или азербайджанцам не нравится. Я думаю, что все народы-то как раз помнят общность Родины, вот вкус Родины чувствуют, а политические верхушки в данном случае тоже не смогли бы, по мере того, как Россия при Путине действительно стала увеличивать свой потенциал, восстанавливаться, возрождаться, отстраиваться, становиться все более притягательной, привлекательной этим народам-то, что вот, прекрасно, русские братья, дружественные, все знают русский язык. Ну, сейчас, конечно, увы, с этим катастрофой, но это тоже искусственный процесс. Процесс, запущенный третьей стороной. Не столько даже теми, кто хотят восстановить национальную культуру, но напомним, что Советский Союз, да и в царской России забота о развитии национальных местных культур была заботой государственной. Так вот, на самом деле, здесь мы сталкиваемся еще с одним аспектом. Постсоветское пространство, или вот эта территория Большой России, находящаяся, увы, пока вне нашего общей государственности, не Российской Федерации, не в одном с нами цивилизационном пространстве, сейчас политическим, административным, эта зона стала зоной хищных интересов другого державы. Ну, речь идет о Соединенных Штатах Америки, которые проводят свою собственную планетарную политику, и о блоке НАТО. Обратите внимание, когда Горбачев договаривался о распуске Варшавского договора, предполагалось, что НАТО также перестанет существовать. То есть, по сути, сути дела, мы предоставим Европе возможность двигаться своим собственным путем. Не советским, хорошо, не, но и не американским. А Варшавский договор распустился, но вместо того, чтобы распустить НАТО, американцы, наоборот, включили туда страны Восточной Европы, которые, из которых мы отпустили. Дальше то же самое и с Советским Союзом. Сейчас страны Балтии уже туда вошли, то есть три части Советского Союза, тоже общего нашего государства, они вошли в НАТО, и сейчас стоит вопрос о принятии туда Украины и Грузии. Это вопреки тому, что народ Украины и Грузии категорически не хочет туда вступать. Так вот, получается, что на эти наши освобождаемые нами территории приходит не столько местное самоуправление местных народов, сколько заокеанские дяди, то есть они подвергаются самой прямой колонизации. Конечно, колонизации нового типа, которая так называемая основана на стратегии сетевых войн или на мягкой идеологии, то, что американские эксперты и стратеги называют soft ideology, мягкая идеология. Но речь идет о том, что политическая элита под различными либерально-демократическими, реформаторскими или националистическими лозунгами интегрируется или подкупается американскими центрами и начинает выполнять их геополитическую функцию. Иными словами, тот полюс в большой России, который противится объединению, в новом объединению в Евразийский Союз, новому объединению в рамках большой России, этот полюс не представляет собой естественное стремление самих этих народов. Это искусственное явление, и к нам приближается враг. Он ставит свои радары противоракетной обороны, и, собственно говоря, это так называемый эвфемизм противоракетной обороны. Речь идет о том, что мы прекрасно знаем, что те же самые ракеты могут в мгновение ока превратиться из оборонительного оружия, направленного против каких-то мифических иранских ракет, в наступательное. И наступать, естественно, та система, которая сейчас создается в Польше и в Чехии, про систему противоракетной обороны, направлена против нас. Но об этом президент наш многократно говорил, и вот как раз сегодня Роберт Гейтс и Кондолиза Райс опять ни о чем не договорились с нашим министром Лавровым. Ну а как можно договориться с людьми, которые говорят: сдавайтесь, там мы побеждаем, вы проигрываете, подпишите здесь. Мы на вас будем нападать, а вы не смеете выходить из ДАВСЕ, из других договоров и подчиняйтесь нам. Ну, вы знаете, с русскими никто никогда так не разговаривал. Хотя при Ельцине, увы, наши политические элиты были готовы просто лизать сапоги американским господам, плевать на свой народ. Были у нас в истории. И вот, кстати, в 18 веке, в эпоху Бероновщины, черное время, когда русские после Петра, да и при Петре это в значительной степени, но после Петра совсем это привело катастрофические адские формы, когда русские говорили: мы никто, а Запад все. Вот и в 90-е годы было такое помутнение сознания, но при Путине уже, конечно, так с Россией не поговоришь. И поэтому, поругавшись, Лавров с Кондолизой Райс решили вернуться к этой теме через полгода. На самом деле, через полгода ничего не произойдет, поскольку американцы действуют последовательно, они отстаивают свои интересы, они забирают то, что от нас отваливается, и отколупывают то, что от нас еще не отваливается, как они пытались сделать с Чечней. Это, конечно, косвенно, никто не говорит о том, что, например, там Чечня или Украина с Грузией могли бы когда-то вступить в состав даже Европы или тем более Америки, но речь идет об установлении своих колониальных администраций. А вот то, что администрации, которые установились сейчас в Грузии и в Украине, являются колониальными, в этом нет никаких сомнений, несмотря на чудовищные преступления против закона, нравственности, несмотря на реабилитацию нацистских преступников в Украине, несмотря на политические репрессии против даже своих ближайших сподвижников в Грузии, Буш, как заведенный, продолжает говорить о том, что это образцовые демократии. Ну, для него и Ирак, в котором каждый день гибнут от американских оккупантов десятки и сотни невинных людей, это тоже для него образец демократии. Он хотел нам, собственно говоря, даже как, не постеснялся Путину сказать: вот будьте себя хорошо вести, однажды, когда он приезжал сюда, получите демократию, как в Ираке. Ну, наш президент сказал: благодарим вас, но нам не надо такой демократии. А Буш на что ответил: посмотрим, we will see, мы еще посмотрим, там, не будет ли у вас такой демократии. Поэтому на самом деле все это двойные стандарты, и за нашу общую родину ведется ожесточенная геополитическая война. Я хочу сказать, что телефон, напомнить нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 742-942-90-40. 42, 742-90-42 и 956-17-41. 956-17-41. Звоните и задавайте ваши вопросы относительно того, что вы думаете о большой России, об интеграции постсоветского пространства. Но самое главное, даже независимо от того, что вы, радиослушатели дорогие, думаете, дело в том, что, вы знаете, думать вы можете, конечно, и правильно, и неправильно, но тот хаос, который царит сегодня в нашей голове, его все-таки, мне кажется, надо не столько выслушивать, сколько лечить. Мы должны понять, что постсоветское пространство – это наше личное, если угодно, шкурное, живое дело. Это дело каждого из нас. И не бывает таких безразличных событий, которые происходят в этой зоне. Это не просто наша зона наших национальных интересов. Это не просто зона и гарантия обеспечения нашей безопасности. Это еще и общность той страны, которая не просто временно разошлась по разным углам, но еще мы видим, что в эту часть активно залезает наш фундаментальный противник, и система противоракетной обороны, направленная против нас, а на самом деле нападение, возможного нападения, может быть, находится уже и не только в Чехии, и не только в Польше, но на территории братской нам Украины. Вы знаете, хорошо, конечно, при Путине жить уютно, здорово, но если мы потеряем вот осознание того, что не так безоблачно во всем нам этом мире, не так все обеспечено, не так все гарантировано, то ситуация может, конечно, стать критической. Поэтому мы должны осознать большую Россию как нашу собственную родину и воспринимать новости, связанные с СНГ, с Евразес, с ОДКБ или с ГУАМ, например, и с тем, что происходит на постсоветском пространстве, как очень важные для нас, нас лично касающиеся новости. У нас есть звонки в студии. Вот, пожалуйста, Андрей. Андрей? Александр? Да, пожалуйста, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Я, конечно, ваш сторонник, но меня поражают ваши перлы. Например, вы назвали Святослава киевским Каганом. Это исходя из каких летописей? Наверное, из хазарских. Нет. Вы знаете, благодарю вас. Потому что он был всегда великим князем Киевским. Великим князем. Вы знаете, что вплоть до Владимира Мономаха, уже как до какого Святослава, когда уже мы были православным царством, киевских князей называли великими каганами. Этот термин отнюдь не, в отличие от разных как раз псевдоисторических реконструкций, не является термином исключительно хазарским. Он не имеет отношения... Мы знаем, что в Хазаре был иудаизм, и каган напоминает коэн, еврейское слово, означает священник. На самом деле каганами или хаханами назывались тюркские правители на всей территории Евразии. Чингисхан был назван хаханом, великим каганом. Поэтому каганами назывались в евразийских территориях князья. И великим каганом именовались и киевские князья вплоть до Владимира Мономаха, то есть намного позже Святослава. Поэтому мои исторические познания, уважаемый Андрей, они как бы остаются совершенно нормальными. Другое дело, что действительно слово «каган» ассоциируется, особенно в патриотической литературе, исключительно с хазарскими каганами, хотя напомню, что это слово «каган» в хазарский каганат пришло от тюрок, от тюркских империй. И большинство в хазарском каганате, практически основная модель населения, основная масса населения была тюрками, а предварительно еще индоевропейцами, которые жили на севере Каспия. У Льва Николаевича Гумилева есть подробное, вот его-то уж исторические знания никто не может поставить под сомнение, подробная информация об этом есть. У нас еще Николай, пожалуйста, Николай, вы в эфире. Алло, да? Я хотел спросить, вы все говорите... Большая Россия, объединяться, а зачем нам вот эта все необжитая территория? Не лучше ли нам сконцентрироваться, создать небольшое государство, его обустроить и жить нормально, как нормальные европейские люди, а не гнаться за этими территориями совершенно бездомными. Да, Николай, я понял ваш вопрос. На самом деле это абсолютно, ну, такая как бы примитивная логика. Вот к этому и клонили либералы. Потом они скажут вам, следуя этой логике, можно сказать, зачем такая большая Российская Федерация? Смотрите, там мало людей, плохо обжита, и давайте мы просто оставим русские земли, вот где вот жили традиционно великороссы, там сделаем республику Русь. Зачем нам необжитые? Пусть будет обжитые, будут славяне между собой ходить, хороводы водить. Эта логика, на самом деле, логика безответственная. Во-первых, никогда мы не будем жить хорошо, если мы отделимся. Просто враг станет у наших границ еще ближе к нам и начнет замахиваться, начнет процесс этнического распада и геополитической коррупции в России. Мы уже стояли на пороге этого. Напомню, в 90-е годы эта же логика заставляла демократов говорить, зачем нам Чечня, зачем эта тяжелая бандитская территория, где живут какие-то непонятные нам горские народы. Давайте огородим от немцев, предлагал СПС, которые сейчас еще в Думу рвутся. Мало того, что они не покаялись за свои просто идеологические преступления 90-х годов, они хотят взять реванш. Давайте будем бдительны, кстати, вот мы говорим, что как вот при Путине хорошо, вот как у нас Россия поднимается, а все остальные чахнут, но ведь это требует инвестиций, понимаете, Путин Путиным, но мы должны как-то продемонстрировать, что мы его поддерживаем, поэтому сейчас он возглавил список «Единой России», и вот мне представляется, что, когда говорят, а как, что мы можем сделать для того, чтобы вернуть Великую Россию, как мы можем конкретно повлиять, так вот сейчас речь идет о том, что все собралось в фокусе, эти декабрьские выборы, на самом деле, где идут, пытаются отстоять позицию, вернуться, осуществить реванш, вот эти либеральные силы коррупции, геополитическое разрушение, и те силы, которые действительно хотят отстоять Россию, сейчас уже очевидно, что это партия, которая называется «Единая Россия», поскольку это партия первом списке, в которой идет Путин, так вот инвестировать в создание большой России для того, чтобы не сузиться, не удовлетвориться тем малым, что у нас есть, и, как только мы перестаем нападать, мы сразу начинаем распадаться. Если мы не будем восстанавливать большую Россию, мы потеряем ту Россию, среднюю или даже малую Россию, Российскую Федерацию, которая еще у нас есть, и которая, на которой пока сейчас, слава богу, и то ценой колоссальных усилий никто не посягает, но посягнут, не беспокойтесь. Вспомните, что были 90-е годы, у нас слишком короткая память. В 90-е годы мы практически чуть было не признали юридически и политически и по факту распад Российской Федерации. И действительно могли бы сузить еще наши земли. Это очень пассивная, я бы сказал, позорная, предательская логика. Давайте там сохраним свои позиции. Если мы не чувствуем себя жителями большой России, если мы не чувствуем себя гражданами вот этого единого общего цивилизационного евразийского пространства, то мы на самом деле готовим сами себе могилу, потому что дальше мы скажем, ну давайте ограничимся, нам хорошо в Российской Федерации, а там пусть все прогнивает, да, но эти земли, которые кажутся нам неосвоенными, кто-то займет другой, окажется, что они не такие уж и неосвоенные. Нефть казахская сейчас является объектом вожделения американской и английской геополитической элиты, которые делают все возможное, чтобы пустить эту нефть через пустеющий, неработающий, неоправдывающий себя газопровод, нефтепровод Баку-Джейхан через Каспийское море. Поэтому на самом деле другие так не считают. И если мы действительно потеряем наш геополитический масштаб, то процесс сужения не остановится. У нас еще звонок от Марины. Марина, пожалуйста, вы в эфире. Прошу прощения. Да, сейчас Бахтиер. Бахтиер, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я поддерживаю ваши слова. Абсолютно точно. Я 100%. Не только нефть, там золото. Вот в Узбекистане, Заравшане 50-50. Как развалилось, американцы начали работать. Вот, да. Золото, базы, там, они, честно говоря, не ради этого приходят, они там еще природные ресурсы все себе перекачивают, они свое законсервировали на 100 лет, уничтожают сначала вокруг, а потом уже свои. Диктовать начнут, это 100%. Правильно, Бахтиер, и вот на самом деле дело в том, что сейчас, когда мы сами начинаем сдавать свои позиции, когда Россия говорит, что мы пойдем за Западом, мы как раз нашим братским народам, мы лишаем их того, что они всегда искали у русских. Вы знаете, мне один такой татарский национальный деятель Хакимов говорил, что очень важную вещь. Он говорил, раньше мы приезжали, мы татары, или вы, наверное, узбек, раз вы про Узбекистан говорите, вы узбеки, приезжали в Россию за русской культурой, за Пушкиным, Достоевским, за нашим самобытным искусством, за нашей мыслью, за нашей традицией, за нашими навыками, за нашими техническими и интеллектуальными навыками, учили русский язык. А народы России, например, русские, россияне, которые жили на территориях братских союзных республик или этих государств, они учили языки местные и помогали местной культуре. И так мы друг друга обогащали. Ведь русские поэты Серебряного века, например, они считали честью своей переводить каких-то кавказских поэтов, каких-то узбекских, казахских поэтов. Это было взаимное обогащение. И когда мы сейчас говорим, что мы вам можем дать? Мы можем дать русский перевод какого-нибудь английского пособия по маркетингу. Ну, я думаю, что и узбеки, и татары, и армяне, и грузины, они и украинцы в состоянии перевести с английского на свои языки эти технические пособия. Если мы будем числить себя на настоящий момент россияне, русские, носителями вот такой европейской модернизации, то, соответственно, на самом деле нам цена будет мала, медный грош, потому что перевести все это могут и сами народы. А вот действительно сокровище русской души, русской культуры, русской философии, в конце концов, вот нашу национальную самобытность мы можем поделить с теми народами, которые жили вместе с нами бок о бок. Поэтому мне очень ценно ваш вот звонок, уважаемый Бахтиёр. Действительно, есть вот эта колонизация, которую Запад практикует, они придут, все выкачают и бросят, и оставят там еще цветную революцию, вкатят, например. А вот Узбекистан с этим столкнулся. Каримов пытался пойти в сторону Запада. И что он получил? События Андижана, права человека, американскую базу. Он сейчас не чает, как от них избавиться. И очень здравый политик Каримов. Многие, конечно, лидеры постсоветского пространства пережили эту болезнь суверенитета, так называемого, суверенитета от чего? Суверенитета от общей мощи, от собственной независимости, и уже тень превращения их в марионеточные проамериканские режимы, которые будут нещадно эксплуатироваться за счет местного населения, это уже стало серьезной угрозой. Вот Марина, наконец-то, до вас дошла очередь. Пожалуйста, вы в эфире. Спасибо. Я немножко по-женски. Да. Демокрит сказал, что все сущее состоит из целого и пустоты. Это значит, если хрустальная ваза была целая, упала, то у нас уже нет вазы, если она разбилась. Вот точно так же мы поймем, благодаря замечательному философу Александру Дугину, спустя несколько лет, а может быть несколько десятков лет, что сегодняшние наши экологи из партии экологической совершенно правы, что у атомной энергетики нет перспективы, потому что там энергия добывается деструктивным путем. Правильно, Марина, благодарю вас. Спасибо вам. Благодарю вас, Марина. Все, я больше не буду говорить. Благодарю вас. Вы знаете, вообще, ну вот вы правильно очень говорите, да, на самом деле надо энергию синтеза использовать, энергию не распада, не разложения. Это действительно что-то есть апокалиптическое в ядерной энергетике, но это отдельная тема. У нас здесь еще Владимир Ильич на проводе. Владимир Ильич, вы в эфире, пожалуйста. Владимир Ильич. Да. Вы в эфире, вот, пожалуйста. Я лежу в мавзолее, слушаю вас. Это Владимир Ильич такой, как бы, пошутил. Ну, у нас заканчивается время нашей программы «Русская вещь». Хочу в заключение сказать только одно. Мы должны действительно... все живое растет. Вы знаете, как только что-то перестает живое, перестает расти, оно начинает загнивать и двигаться к смерти. Поэтому если мы будем ориентироваться на большую Россию, если мы будем объединяться, стараться расшириться, стараться вернуться к нашим историческим формам существования цивилизационного, мы по меньшей мере сохраним то, что имеем сейчас. Всего доброго. С вами был Александр Дугин.